луною одета, дорога уходит прочь, и трепетно дышит нам в спины немая ночь. Что утро подарит, вопрос или же ответ? Так небо играет с людьми уже сотни лет. Век железный, голодный хищник, и состраданию в нем места нет. Лишь машины по дорогам рыщут, их дым застилает свет. Будем вместе, так легче выбирать. Будем вместе судьбой играть и побеждать. Только вместе нас она не согнет. Будем вместе, и все пройдет, наш час пробьет.